скрипит, а ты лоскут газеты, сложив старательный квадрат, и приспособь, чтоб дверца эта не отворялась ни в попад. С. Гондолевский. Скрипит, теряешь дни недели, с набухшей веной на виске, в какой-то мерзостной тоске, в каком-то гадостном похмелье, все кое-как, все еле-еле, на ниточке, на волоске, на честном слове, на песке, все на соплях на самом деле. Скрипит и разъедает душу так, что душа наружу аж, как будто вата из-под плюша. Сидишь, бормочешь, отче наш. А ты Гондолевского не слушай, а ты, чтоб не скрипела, смажь.